На Горынь-реке. Идет дорога на запад, река Горынь течет. Река течет утомленным потоком. Она почти не замерзала в нынешнюю зиму и не отдохнула подо льдом. По дороге вперед идут люди инженерно-саперного батальона гвардии инженер-капитана Климента Кузьмича Еремеева. Эти люди редко отдыхают. Они либо работают, либо движутся в пути. И сон их всегда краток, но глубок, как смерть. Река Горынь то приближалась к грунтовому тракту, то отходила от него в отдаление. А потом опять долго шла неразлучно рядом с шагающими по тракту людьми. Солдаты шли молча. Земля дорог въелась в их серые сумрачные лица. И полевой ветер всех времен года обдувал их. Так что солдаты стали терпеливы и равнодушны ко всякой невзгоде. Но глаза их, обыкновенные и спокойные, имели то особое выражение, которое бывает лишь во взгляде солдата. Это выражение означает, быть может, то знание жизни, которое дается лишь страданием, войной и чувством, много раз приближавшейся к человеку смерти. Солдат знает и то, что знают все мирные люди, но кроме того, ему известно высшее знание, неведомое другому, кто не бывал солдатом. Подобно святым людям и героям, солдат заработал свое высшее знание в испытаниях. Когда смерть уже касалась его сердца, или когда страшный долгий труд до костей, до гибели изнашивал его тело. И это великое терпеливое знание, в котором одним швом соединены и глубокое понимание ценности жизни, и смерть во имя народа, как лучшее последнее дело жизни простого истинного человека, это знание тайными чертами запечатлевается в облике каждого воина, послушного своему народу. Рядом с капитаном Еремеевым шел гвардии сержант Загоруйко. У него было тоже обличье солдата, общее всем, однако, судя по его низкому, усадистому, прочному туловищу и посытому, довольному лицу, ему война шла в пользу и впрок. А может быть, он чувствовал счастливое удовлетворение от сознания того, что именно ему пришлось в упор бороться, начиная с первого дня войны, с врагом и мучителем человечества, и что он не оставит злодейские силы на земле в наследство своим детям. На ночь батальон остановился в жилой слободке у дороги. В этой слободке должна быть связь, о чем имелись сведения у капитана Еремеева. Капитан хотел получить по связи обстановку и приказы о дальнейшем движении и деятельности своего батальона. Ему было заранее назначено связаться из этого пункта с начальником штаба бригады. Но капитану ничего не удалось узнать у связистов, потому что линия связи была нарушена. Никаких частей в слободе не было, и сведений о противнике и о расположении наших передовых частей не у кого было спросить. Капитан знал, что при быстром стремлении вперед, при маневренной войне, когда движущиеся части словно вращаются по большим дугам и кругам, в пространстве образуются иногда пустые мешки или ничейные земли. И это обстоятельство немного тревожило его. Еремеев вышел на околицу слободы. Солнце зашло за синие увалы, и лунный кроткий свет озарил цинковые крыши слободы. Капитан сверился с картой. Впереди по дороге километрах в четырех находилось еще одно населенное место. Но неизвестно, кто там был, противник или мы. А далее, за тем поселением, Горынь-река пересекала дорогу, и никакого моста, по сведениям командира, там теперь не было. Его взорвали немцы. Капитан снова пошел на пункт связи. Двое связистов отправились на линию искать повреждения, а третий сидел один в безмолвной пустой хате. Капитан кликнул к себе сержанта Загоруйко и, показав ему по карте место, велел взять с собой двух бойцов и проведать, кто там находится, в той слободке, что лежит далее впереди у реки Горынь. «Там-то», — задумался Загоруйко. «А там ничто, товарищ капитан, там пустой промежуток». «Пойди разведай, тогда будет точно», — сказал капитан. «Может, там есть еще остаток неприятеля». «Едва ли, товарищ капитан, немец держит скучно. А тут он в откат пошел, и бить тут нам некого». «А ну давай делай», — приказал капитан. «Нам, должно быть, работать тут придется. А на работе я люблю, чтоб саперу был покой и чтоб пули его не касались. Загоруйко ушел с бойцами в ночь на разведку и после полуночи возвратился обратно. Он доложил своему командиру, что действительно так оно и есть. В той слободке был в гарнизоне слабый остаток неприятеля. Всего 7 человек. Они находились в 2 хатах и все пали в тихом бою с нашими саперами, в рукопашной битве, где часто и молча дышали одни солдатские сердца. «Шуметь мы опасались», — доложил Загоруйко. «Неясно было, сколько их есть. Немец теперь, стало быть, тоже может и не кучно держаться. Это он от нас научился. У нас-то что же, у нас один боец по силе нужды или по обстановке войском бывает». «Надо бы языка взять», — произнес капитан. «Нам неизвестно, что тут в окрестности». «А один был язык, но в дороге он помер», — сообщил сержант. «Он хотел что-то сказать важное, да не поспел. Я ему дал кусок сухаря, он стал его жевать, но ослабел и умер с нашим хлебом во рту». «Зря», — сказал Еремеев. «Надо, чтобы он жил. Я ему велел терпеть, товарищ капитан. Я его к дисциплине призывал, а он капут сказал и кончился досрочно. Плохой был солдат, жить не мог». Капитан велел сержанту спать, а сам пошел проверить посты боевого охранения. Потом он проведал связистов и узнал, что связь появилась на минуту и опять исчезла. «Это бандиты-бендеровцы балуются», — объяснил связист. Капитан Еремеев хотел было послать верховного нарочного в штаб бригады, но раздумал. Хозяйство бригады тоже движется вперед, и не сразу нарочный его отыщет, а время уйдет напрасно. Весь его батальон будет бездействовать. Однако мост через Горынь-реку не миновать, нужно было строить, потому что здешний большак далее, на немецкой стороне, срастался с шоссейной магистралью, и здесь должны пойти потоком наши части усиления, резервы и обозы. Капитан взял лошадь и поехал с ординарцем, 40-летним Лукою Семеновичем, на Горынь. «Лука Семенович, с утра мост будем класть на Горыни», — сказал капитан. «А чего тут возжаться-то? Отделался и вперед пора», — согласился Лука Семенович. «Нам надо и работать, и воевать к спеху. Небось, минута времени войны народу целый миллион стоит, не считая того, что и в людях потеря, и на душе тоска». Луку Семеновича любили в батальоне и звали всегда полным именем-отчеством. Любовь он заслужил трезвостью своего разума и спокойствием характера. Дополнительно к тому всем нравилась его чесанная большая ласковая борода. Иные тоже пробовали завести и воспитать себе бороду. Но у них того не выходило, что у Луки Семеновича. «Борода — это целое хозяйство», — говорил Лука Семенович. «Она вроде полеводства, тут не только усердие, тут и знание науки нужно. Иначе на тебе волос не воспитается». «Тебе поплотничать придется, Лука Семенович», — сказал Еремеев. «А чего ж, товарищ капитан Климент Кузьмич, плотничать, что пахать, святое дело. Да и работа все ж споре пойдет, когда хоть один человек в помощь». Поздняя высокая луна озаряла своим мирным, словно шепчущим светом, парной мерцающий воздух над рекой Горынью. Капитан и Лука Семенович остановили коней у самого берегового уреза воды. Капитан измерил на глаз ширину реки. Оказалось, не более 60 метров. Стало быть, работа будет не очень емкая. Противоположный берег был немного выше, но зато почва там, значит, прочней и суше. Капитан стал соображать, как выгоднее становить мост, и без внимания глядел на другой берег реки. Там вспыхнул и повторился несколько раз резкий раздраженный красный огонь, посторонний для этой тихой лунной ночи и чуждый всей мирной земле. Еремеев, отвлекшись мыслью об утренней работе, не сразу догадался, что это означает. «Назад, товарищ капитан», — сказал ординарец и ударил по крупу лошадь командира, а потом тронул свою. «Там немец ночует». 4 тяжелых пулемета в раз открыли огонь по всадникам, и лошадь Еремеева опустилась под ним замертво. Тогда Лука Семенович перехватил командира с седла и взволок его на свою лошадь, усадив впереди себя, и дал ход понимающему резвому коню. Тут же ординарец свернул коня с дороги и въехал в темное устье Балки, впадающей в речную долину. По дороге еще били пулеметы противника, но в Балке было мирное затишье. «Ах вы, дешевка!» — сказал Лука Семенович о своих врагах. «Мы им чуть не на самые стволья наехали, а они из нас четверых только одно существо повредили». «Ты не глядел там, Лука Семенович? Какой лес возле слободы растет? Сосна, товарищ капитан, она гожая в дело. Наутро Еремеев приказал батальону начать работу по постройке моста через Горынь-реку и до темна в 18:00 закончить мост и открыть по нему движение. «Как раз тебе 00 и будет вместо моста», — молча размышлял Лука Семенович. «За рекой уже немцы еще стоят, сам же их чувствовал, а говорит 00». Перед работой капитан Еремеев сказал двум выстроенным ротам, отряженным на дело, свое напутствие. «Товарищи гвардейцы, сегодня мы построим наш 21-й мост. От Северного Донца до Горыни мы построили их 20, и были ничего мосты. Вы сами видите, здесь добрая земля, и хлеб надо рожать. Но нет по ней пути вперед, везде одна мокрая пучина. Наш саперный генерал говорит, что сейчас одна дорога, дорога и мост решают дело нашей победы. Без дороги и моста не доберешься до врага. Не поразишь его насмерть, как нужно делать. Сейчас через пучины и распутицу мы должны воевать дорогами и мостами. Мы свой 21-й мост начнем строить сразу с двух берегов». «Неужели у командира упущение в разуме появилось?» — с печалью думал Лука Семенович. «Ранее того никогда не было». «Загоруй-ка!» — крикнул командир. «И ты, Лука Семенович, а ну ко мне! Лука Семенович, позови старшего лейтенанта, командира нашей третьей роты!» Через час времени два взвода саперов с гранатами за пазухой, чтобы их не вымочить, и автоматами в руках брели почти по грудь по липкому, всасывающему морю черной земли. Иногда солдатам хотелось броситься вплавь, может, думали они, тогда легче будет. Их вел сам командир батальона Еремеев. Он хотел выйти к Горыне выше того места, где будет строиться мост, чтобы зайти немцам с тыла на том берегу и уничтожить неприятеля, как помеху в работе. В реку Горынь, не меряя ее, капитан вошел первым. И после пути по сосущей бездне полей ему показалось легко и чисто идти в светлом речном потоке. И он отдохнул, переходя реку вброд. Бойцы его тоже вздохнули свободнее в зимней воде и обмыли одежду на себе. Глубины тут нигде не было более как по горло, и плыть никому не пришлось. На другом берегу саперы опять вошли в густую теснину влажного чернозема и скоро вспотели в труде своего движения, хотя их обдувал унылый сырой ветер бесснежной зимы. Выйдя на дорогу, капитан повернул оба взвода обратно. Приказал им рассредоточиться по степи и штурмовать пулеметные точки немцев. Сам же он вместе с Загоруйко и Лукою Семеновичем пошел прямо по дороге. «Скорее надо действовать», — торопил Еремеев. «Скорее, говорю, чтобы наших ребят в работе там не задерживать». «Сейчас, сейчас, товарищ капитан», — говорил Лука Семенович. «Сейчас управимся. Саперу что бой? Для сапера бой — одно упреждение его работы, вроде предисловия к чтению по книге». Один немецкий пулемет, стоявший в земляном гнезде у дороги, дал короткую прицельную очередь. Капитан и его спутники залегли в грязь возле дороги. Потом Загоруйко, не подымаясь, начал кантовать свое туловище, вращаясь своим лежачим телом. И он стал двигаться вперед, не утопая в земле. Лука Семенович принялся действовать подобно Загоруйко, но все же он не поспевал за ним в скорости, а может, он оберегал бороду. Капитан стал наблюдать с места за ходом дела. Все четыре немецких пулемета давали время от времени короткие очереди. Неприятель, должно быть, не понимал истины, что пред ним происходит. Еремеев увидел, как мгновенно приподнялся с земли Загоруйко и умелой точной рабочей рукой метнул гранату по сверкающему пламенем пулемету. Все саперы тотчас же открыли автоматный огонь. Наступила решающая минута безвестности, как бывает во всяком бою. А затем стало сразу тихо, и бой окончился. Оставшиеся немцы в маскировочных полосатых куртках вышли наружу с поднятыми руками. Огонь еще был в их оружии, но духа веры в их сердцах уже не было. К тому времени к Горынь-реке саперы Еремеева уже подвозили сваи, бывшие в запасе в батальонном обозе. Капитан и Лука Семенович вышли к реке с немецкой стороны и увидели свои подводы. «Ни в чем пока упущений нету», — отрадно подумал Лука Семенович. «У нас командир большой офицер. Он и в бою умен, и в работе догадлив». Во всякой работе для солдата есть воспоминания о мирной жизни. и поэтому он трудится со старанием и чувством любви, словно пишет домой письмо. Капитан Еремеев знал это солдатское свойство, и он говорил своим людям: «Работай, как хлеб сеешь в поле, и будь веселым, как твой дед был веселый, когда он шел за сахою в пахоте». Саперы понимали такое истинное слово своего командира и строили одинаково истово и прочно и большой мост, и малую переправу. И теперь они, как и прежде, вошли в холодный поток реки и стали заправлять сваи в подводный, глубокий, заматерелый грунт. Загоруйко устроился на подмостьях и бил бабкой по свае для первой ее усадки в верхнюю мякоть грунта. Лука Семенович доводил рубанком маломерные бревна для ездового настила моста. Он любил дерево, чувствуя в нем светлую плоть, родственную телу человека. И работая, обращая дерево в изделие, он думал, что рождает из него живое, полезное подобие человека, будь то мост или дом, или всего житейская утварь. Азербайджанец Музаферов, работавший до войны крепильщиком в Донбассе, готовил предмостье. Он работал землю, трамбуя подходы к мосту. Горы земли, которую ему подвозили на грузовиках и подводах, он превращал в правильный плотный профиль дороги. Музаферов не жалел себя. Его большое мощное тело двигалось точно и скоро. Его руки на виду создавали из беспорядочной земли новый маленький мир. В этом готовом расточении своей силы, в умелом и ловком теле Музаферова, покорном одной доброй воле на поражение врага, было столь простое и прекрасное явление, что ничто другое в природе не могло сравняться с ним по своему смыслу. «Гвардеец», — подумал о Музаферове капитан Еремеев, наблюдая его. «Хорошо бы, если б моя мысль работала так же ладно, как мускулы Музаферова». Еремеев за свою жизнь построил около сотни мостов. Теперь он заботился более всего о скорости работы, и по ночам, в бессонные часы и под огнем врага, он думал одну и ту же мысль, воодушевляющую его. О том, как расставить людей на линии работы, чтобы один торопил другого ходом своего труда. Как наладить предварительную разведку полезных ископаемых и подручных материалов в районе строительства и заранее заготовить их, когда это бывает возможно. Он хотел довести скорость строительства 60-тонного деревянного моста до 10 погонных метров в час. Работа Еремеева была безмолвна и скучна, потому что она заключалась в размышлении. И нельзя было явно увидеть глазами связь между мыслью командира и скоростью строительной работы. В 2 часа пополудни к Еремееву пришел связист с местного промежуточного узла и доложил, что связь восстановлена и на имя капитана получена телеграмма. Еремеев прочитал телеграмму. Это был приказ о постройке моста через Горынь-реку в 16-часовой срок. Мост должен быть готов к 6 часам утра следующего дня. Еремеев написал в ответ, что мост будет готов к пропуску транспортов сегодня, в 18 часов. Через 4 часа. И связист ушел. Помполит, лейтенант Демьянов, обратился к командиру с предложением, что сегодня вечером нужно провести беседы по ротам. «Это важно», — сказал Еремеев. «Но лучше отсрочим беседу на завтра. Сегодня вечером сон и отдых для бойцов будет для них всей политработой. А сейчас нужно, чтобы на кухне приготовили и дали каждому прямо на мост по куску горячего мяса с хлебом и по 100 граммов водки. Ты поди распорядись, товарищ Демьянов, и сам посмотри, чтобы исполнено было исправно». «Есть», — сказал лейтенант. Без четверти в 18 часов к мосту подъехал Виллис с 2 офицерами танковых войск. «Как мост, товарищ гвардии инженер-капитан?» — спросили они у Еремеева. «Стружки с верхнего настила не убраны, товарищ гвардии майор», — ответил капитан. «Ничего. В них наши машины не увязнут, капитан». Через час к мосту на проход подошел танковый корпус. Командир корпуса, генерал-майор, вышел из автомобиля и, стоя на мосту, пропускал все свои машины, пока не прошла последняя. Затем он обратился к Еремееву, находившемуся возле него. «Благодарю вас, гвардии инженер-капитан. Я, сознаюсь вам, не ожидал, что вы справитесь с работой. Вы выиграли для нас времени целую ночь. Мне теперь легче выиграть сражение. Спасибо, гвардеец». Генерал поцеловал капитана. «В чем ваш успех, капитан?» — спросил далее генерал. «Поучите и меня, наука всегда годится». Капитан затруднился было кратко ответить, но потом догадался. «В том, товарищ гвардии генерал-майор, что в нашем народе действует сила добра, а в противнике противодействует сила зла. И наши люди это чувствуют душой и знают мыслью». «Суворовский ответ. Истинный и точный», — за капитана сказал генерал и еще раз обнял его на прощание.